как я ходил богатырей искать. Вот, слушайте-ка, ребята, что было со мной. Жили мы с дедушкой только вдвоем. Мы жили небогато. Избенка у нас была старая, уже развалилась, а двора и совсем не было. Так только загородку из трех жердей мы сделали для своей лошади. И скотина-то у нас и была всего одна плохонькая клечонка, а из птицы две-три курочки и один петух. Одолел нас совсем один бык. Замешу я, бывало, своей лошади месиво. Непременно придет бык и все съест, а лошади не останется ничего. Вот раз поставил я своей лошади месиво. Гляжу, а уж бык летит к нашей изгороди. С разбегу засунул голову под жерди, жерди швырнул в сторону, а сам скорее к колодке месиво есть. Лошадь уж, верно, очень рассердилась и легнула его. Бык, ну ее бодать. Она, бедная, тут же и сдохла. А бык принялся месиво есть. Хапнул раза два, все и съел. Рассердился я на него. Выбежал к нему из избы, да как, уцеплюсь обеими руками за рога. Да как, брошу его через забор. Тут же бык и околел. Все кости у него разом изломались. Когда убил я быка, стал про себя думать. Как же я теперь буду жить? Одна лошаденка была у меня, и ту забодал бешеный бык. Быку-то, положим, и самому досталось. Ай-яй-яй, как больно хватил я его. Уж не богатырь ли я? Смотри, ведь и в самом деле я богатырь. Что я между этими людьми здесь живу? Уйду-ка себе в товарищи богатырей искать. Собрался я и пошел. А сборы-то у меня какие? Взял я с собой березовую дубинку, и дедушке, не сказавшись, ушел, куда глаза глядят. Я шел, шел и добрался до большого леса. Вот я иду лесом и вышел, наконец, на поляну. Смотрю, на этой поляне человек пашет. Пашет сабаном. А в сабан не лошади или быки, а семь медведей впряжены. Медведи громаднейшие. Я не видывал таких. Испугался я и хотел бежать назад. Да вспомнил, что я ведь и сам богатырь. «Бог в помощь тебе, добрый человек», — говорю ему. Спрашиваю я у него, «не видал ли ты, дяденька, где богатыри живут?» «А зачем?» — говорит тебе. Рассказал я ему все. «Вот так-то и так, богатырь я, и иду себе богатырей в товарищи искать». «Иди, — говорит, — вот этой дорогой». Кто попадется тебе навстречу, того и спроси, где, мол, богатыри живут. Он тебе скажет. Пошел я от него. Вот вижу, идет мне навстречу охотник. За спиной у него шесть оленей висят. Ходит он, седьмого ищет. Дяденька, говорю. А, дяденька, остановись-ка. Не знаешь ли, где живут богатыри? Зачем, говорит тебе. Вот так-то и так, отвечаю ему. Поди, говорит, вот по той дороге. Дойдешь до большой реки, кого там увидишь, того и спроси. Он тебе укажет дорогу. Вот дошел я до большой реки. Как же я переправлюсь через эту реку, думаю. Смотрю, сидит на берегу человек. Ловит рыбу. Подошел я к нему, спрашиваю. Дяденька, не знаешь ли ты, где живут богатыри? Как не знать, говорит. А тебе на что? Рассказал я ему про себя. Иду, дескать, богатырей в товарищи себе искать. Что ж, говорит, перейди эту реку и ступай вон по той дороге. На дороге увидишь, избушка стоит. В той избушечке старушка живет, ты к ней попросись ночевать. Она тебя пустит. А как же, спрашиваю я, через эту большую реку перейду? Ну, говорит рыболов, уцепись-ка за мои усы. Я схватился за его усы. Он наклонился через реку и говорит мне, «Ну, теперь руки твои отними, прыгай!» Так я и очутился на другом берегу, и, спасибо не сказавши ему, побежал я той дорогой. Уж очень я обрадовался, думаю, вот покажу я себя между богатырями, вот примутся они на меня дивиться. Добежал я до избушки, вошел в нее, а там старушка сидит. Медвежью шерсть придет. «Поклон тебе, старушка», — сказал я ей. «Спасибо тебе, сынок», — говорит. Посадила она меня на лавку. Сама стала расспрашивать, куда я иду. «Ночуй у меня», — говорит. «Скоро мои сыновья домой прибудут». Недолго и ждать пришлось. Первым вернулся тот, что на семи медведях пахал. За ним охотник. Принес он на себе 7 оленей. Последним пришел рыболов и принес на себе 7 вазов рыбы. Мать их затопила печку. В одном чугуне сварила целого оленя, в другом — рыбы. Сели они ужинать, а меня посередине посадили. Вот и нахлебались мыщей. Мать их поставила перед нами олени целиком. Принялись они олени есть и меня почуют. Из них каждый вот какие кусища берет за один глоток. И я на них, глядя, принялся большими кусками глотать, да с первого куска чуть было не подавился. Смотрю, они друг на друга глядят и смеются. Догадался я, что они надо мной посмеиваются. Вот съели мы всего оленя. Старушка принесла на стол целый ворох рыбы. Мы рыбу всю съели. Наелись мы, старушка и говорит: «Ну, сыновья мои, мы гостя нашего накормили. Теперь покажем ему нашу игру». Сели они сами по 4 углам избы на пол, а меня посадили на середину пола. Взяли они 2-пудовые гири и принялись их кидать друг другу через мою голову. Того и гляди, что гиря голову оторвет или раздавит, как орех. Я наклонялся. Надоело мне под конец. Да и шея у меня устала. Старушка и говорит: «Ну, довольно, дети мои. Гостю нашему на нас больше смотреть не хочется. Он пришел издалека и верно уж спать захотел. Видите, у него глаза не смотрят, слипаются. Ляжемте же спать теперь». Легли на пол. Они по 4 стенам избы, а я между ними на середине пола. Думал я, вот теперь-то я славно усну. Не тут-то было. Спят они, храпят. А от их храпения вся изба дрожмя дрожит. Только что задремлю, меня то в одну сторону, то в другую кинет, да хлопнет об пол. Всю ночь я так промаялся. Вот наказание-то. Зачем, думаю я, дурак, богатырей искать пошел? Только забудусь, только стану засыпать, опять хлоп, откинет меня в сторону. Как занялась заря, старушка проснулась и разбудила сыновей. Встали они, попрощались с матерью и ушли каждый свое дело делать. Меня они не стали будить. Я сам встать попробовал. Да не смог. Не выспался я. Так и проспал до самого обеда. Разбудила меня тут старушка. «Вставай, вставай, — говорит, — сынок. Домой не успеешь дойти. День смеркнется». Встал я. Старушка меня накормила, напоила досыта. После того начала она тихонечко говорить мне: «Ох ты, сын мой, сын! Видел ли богатырей или не видел еще?» «Видел, — говорю». «Ах ты, сын мой, сын! Тебе бы вернуться следовало тотчас, как увидел на 7 медведях пашущего». «Какой же ты богатырь, коли мой сын тебя на усах через реку перенес? Поди-ка ты, сынок, теперь домой, живи между своими братьями. Если сил у тебя много, помогай им, защищай их от дурного человека». Простился я со старушкой и пошел домой. Через реку меня опять переправил рыболов. Вот как, бросивший свой народ, ходил я, ребята, искать другой народ, сильнейший.